Ты весь окоченел. Иди, пожалуйста, домой. Китти, ты можешь сказать все, она все знает о нас и понимает. Как только отстаю смену, мы пойдем с тобой к доктору Либерману. Будь осторожен. Пароль сегодня — Хаксамеах. Карен, я так много думал о тебе все это время. Я никогда ничего дурного больше не сделаю. Ничего такого, что доставило бы тебе боль. Я это знаю. Можно я поцелую тебя? Пожалуйста. Они робко и неуклюже прикоснулись губами друг к другу. Я тебя люблю, Карен. Вырвалось у Дова, и, сломя голову, он понесся к поселку. Международное право, гневно сказал Барак Бен-Канаан представителю Соединенных Штатов, это то, чем злодей пренебрегает, а добродетельный отказывается настоять силой. Правда, от бесед, даже очень умных, теперь уже малое зависело. Если евреи возьмут и провозгласят 15 мая свою независимость, они окажутся совершенно одни перед армиями семи арабских государств. Диверсанты Кавуки и палестинские арабы, которыми командовали Саффат и Кадар, усиливали нажим. Наступил решающий 48-й год. Уже в первые месяцы арабы стали наглее. Враждебные действия все усиливались по мере того, как англичане ликвидировали гигантскую военную машину и оставляли одну позицию за другой. Галилея. Диверсанты окружили кибуц Манара, расположенный высоко в горах у самой ливанской границы. Они отрезали еще полдесятка еврейских населенных пунктов. Арабы обрушили 5 прямых атак на Эйн-Зейтим, источник маслин. Но все атаки были отбиты. Зашевелились и жители сирийских сел. Они перешли палестинскую границу и напали на кибуц Дан и Кфар-Шольт, расположенные недалеко от северной границы.